проснулись, не дожидаясь утра. Но северные дети не любят солнце. Я один из них, мне не повезло. Разве ты не видишь, я слабый? Значит, не прав. И мне уже не светит, но жить придется. Не на благо, так хотя бы на зло. И на рассвете жизнь мне дает оголенный провод в руки, переменный ток постоянный. Голос снова мир сквозь меня пополам расколот. Снова паникой мой город объят. Голова моя эпицентр взрыва сорван. Голос мой и нервы на грани срыва. Глупо жил и мечтал умереть красиво. Долго думал, но решал наугад. Небо на алмазы менял и спички на снег. Молоко на камень и воск на пламень. И в конце концов остался ни с чем. До утра прощались и уходили навек. И все одно и то же, лишь соль на коже нам поможет приподняться с колен. Мы герои, выучились роли играть не мы, это мы. Вымучились боли терпеть земные в заперти и на воле мечты шальные.